Глава 17. Предрасположенность носителей дара, его раскрытие. Знаки, предпосылки, чутье. Разрешение на действие. Который раз не могу уснуть. Подошла к окну и смотрю на ночное безмолвие. Даже освещенных окон мало. Редко зияют кроваво-красным глазом в теле гигантских многоэтажек. Судя по их количеству, часа 3-4 ночи. С тех пор, как он умер, не прошло и месяца, а мы все не можем расстаться. Он так и не уходит в мир мертвых, он рядом. А ночь — это его время. Днем я схожу с ума от тоски и одиночества. Совсем ничего не могу делать. Жизнь остановилась. Желаний нет. Боль такая острая, что, кажется, разорвется все. И сердце, и душа. Первую неделю я даже не плакала, а выла от горя. Потом все перемешалось. День, ночь. Сойти с ума не получилось. Умереть тоже. Теперь есть некое разделение жизни. При свете солнца все замирает или двигается. Жизнь, тело, мысли. Температура зашкаливает, но я не болею. Не простыла точно. Тело стало ждать темноты. После 12 успокаивается, как будто готовит меня к чему-то. Я стала лучше слышать и ощущать себя. Появилась безумная легкость в движениях. Ощущения ведут меня куда-то дальше, за грань невозможного. Часам к 2 боль отпускает. По телу разливается покой и умиротворение. И появляешься ты. Каждую ночь мы вместе. Сегодня ты снова пришел. Я уже ощущаю тебя. Подойдя сзади, обнял за плечи. Прекрасное ощущение. Я чувствую тебя. Мы вместе смотрим в окно. На проходящую, спящую чью-то жизнь. Я снова с тобой и не одиноко. Ты никогда не разговариваешь. А может, я просто еще не слышу тебя? Но организм с каждым твоим приходом меняется. Я знаю, это только начало. Потом буду чувствовать и видеть дальше и глубже. Меняется весь мир, и я вместе с ним меняюсь тоже. Я всегда помню первую нашу встречу после твоей смерти. Целый день ходила, как неприкаянная, выла от боли и горя. 9 дней прошло, может, и чуть больше. Набрала горсть таблеток в ладонь, взяла стакан с водой, решив для себя, что жизнь закончена, и повернула голову, как будто кто-то толкнул. В комнате не было зеркала. Увидела тебя в экране выключенного телевизора. Ты так укоризненно на меня смотрел, я просто онемела. Даже не поняла от ужаса или от обиды, что ты вдруг увидел, что я могу быть слабой. До этого момента ты не появлялся. Хотя, сидя в комнате, в тупом оцепенении, я слышала, как по квартире кто-то ходит. И потом все время включалась вода на кухне. Кто-то же поворачивал кран. Да и хлопанье открывающихся дверок кухонной мебели прекратилось, когда поставила стакан возле раковины. Странное ощущение в организме появилось после похорон. Я не могла его себе объяснить. Что-то включилось, и я знаю, что это навсегда. Сегодня мы снова вместе. Я счастлива, как последняя эгоистка. Наслаждаюсь твоим присутствием. Даже в полголоса рассказываю, что произошло за день. На душе покой, Вдруг начинает играть негромкая музыка. Старый пошарпанный магнитофон включен. Я не трогала кнопки. И первый раз за много дней я слышу музыку. Это прекрасно. Ты разворачиваешь меня к себе, и мы медленно танцуем. Я кладу голову на твое плечо, ощущаю твое тело. Одиночество и тоска растворяются в этом танце. И я закрываю глаза. Музыка закончилась. Озираюсь по сторонам. Где ты? Гробовая тишина заполнила комнату и надавила на уши. Тебя нет. Что-то идет волнами внутри. Появилось состояние покоя и вечной скорби. Я поняла. Этот вечер как завершение нового этапа жизни. Ты попрощался, чтобы пойти дальше. Ты и так слишком задержался возле меня. Мой путь становления, чтобы жить, завершен. А твой переход с опозданием, но начался. Я знаю, мы еще увидимся и даже поговорим, но это будет намного позже. Ты один в целом мире, даже после смерти дал мне шанс выжить. Твою поддержку и плечо я буду помнить и ощущать всегда. Столько лет прошло, а в памяти осталась каждая частица, каждый звук этого вечера. Ничего не стерлось, не притупилось, не стало слабее по ощущениям. Говорят, время лечит. Это неправда. Просто боль становится глубже и объемнее. Великое горе всемогущей смерти раскрывает в нас невидимые двери к ощущениям и познанию себя. Это самое мощное состояние, при котором просыпается дар. Его нельзя сравнивать ни с ударом молнии, ни с клинической смертью, ни с какими-то другими событиями, которые могут произойти с человеком. Чем глубже горе, тем мощнее ощущение видения, которое он может пережить. В жизни встречается огромное количество носителей дара. Половина из них не понимает, что они таковыми являются. Рано или поздно это проявится все равно. Либо специалист объяснит, что есть эта особенность, либо сам человек определит это по каким-либо жизненным ситуациям. Если заглянуть в техническую сторону вопроса, то носителем дара может являться человек, у кого кто-то по родовой ветви что-то мог, то есть обладал определенным типом энергетики или что-то делал по магии. Сам человек мог не знать о том, что по его роду идут способности, но в обязательном порядке он их унаследует. Допустим, у вас кто-то что-то мог. Эти люди делятся на два типа – разрушители и созидатели. Не обязательно, что вы унаследуете именно эти свойства. То есть по роду родственник был разрушителем, вы можете стать созидателем. Разрушителями являются люди, которые обладают способностями или познаниями по магии и приносят людям зло. Например, кто-то по роду занимался практиками и делал порчу, привороты и наказывал других людей. Созидатели – это люди с теми же способностями, но которые живут и действуют во благо других людей. Например, лечили, снимали привороты или порчи. В фильмах часто показывают, умирает бабушка, хватает вас за коленку и говорит: «Передаю тебе свою силу», и человек получает эту силу. В природе все не так. Вы, рождаясь, уже получаете эту силу. И даже если вы не занимаетесь магией, не сидите со свечами, всегда можете использовать эту силу в жизни. Имея дар, вы всегда сможете обходить подводные камни, лучше видеть людей и меньше совершать ошибок в жизни. Это прекрасное состояние, когда вы имеете некое подспорье, которое будет помогать вам всю жизнь. Главное не бояться этого. Многие говорят: «У меня есть дар, но я отказалась от него». Ну как можно отказаться от того, что вам уже дала природа и ваш род? Вместо того, чтобы использовать свой потенциал, вы пытаетесь закопать свои ощущения. Если человек получает из мира мертвых определенные знаки в виде сновидений, своих ощущений или даже запахов, нужно повнимательнее прислушиваться к себе. 100% носителей дара имеют свойства помощи из мира мертвых от своих умерших родственников. Неважно, будут ли они заниматься магией или решат использовать это в жизни, существуют определенные правила. Главное, прежде чем развивать себя как специалиста, нужно получить некое разрешение. Без него вы не имеете права даже совать нос в изучение тех или иных технологий, тем более заниматься магией. Вы должны заявить о том, что вам это интересно, и получить поддержку, разрешение со стороны ушедшего из жизни рода, то есть от умерших родственников. Очень многие кудесники, поняв, что перед ними носители дара, пытаются использовать эту ситуацию себе во благо. Рассказывают, что нужно пройти некие курсы, совершить определенные действия, чтобы получить познание, ну и, соответственно, отдать кучу денег. Запомните, разрешение дается вашими умершими родственниками бесплатно. Получить его вы можете только от них. Причем для этого не обязательно ходить на могилы и совершать какие-то немыслимые ритуалы. Вы можете изучить все технологии мира, засунуть нос во все технологические карты по магии, но остаться полной деревяшкой. До того момента, пока вы не получите это разрешение, вы остаетесь нейтралом, то есть человеком, который не может выбрать себе правильное направление. Вы не белый, не черный, не зеленый, вы никакие. Разрешение вы можете получить самостоятельно, даже путем обращения к умершим через фотографии. Уже потом вы можете искать себе гуру или специалиста, который поведет вас дальше. Почему только от умерших родственников? У каждого рода есть свои секреты и свои рецепты. Они обязаны их вам передать через сновидения, мироощущения. Кто-то после просьбы о разрешении просыпается среди ночи, что-то записывает. Кто-то вообще с вечера уснул, утром встал, ничего не учил, все знает. Каждому носителю дара родственники передают секреты и рецепты индивидуально, выбранным методом. Они сами решают, как вам это передать. Может, вам и не будет нужно у кого-то учиться. Вы получите познание от них. Поэтому не спешите бежать к кому-то и искать своего гуру. И уж тем более не торопитесь проходить курсы. Вы можете этим пользоваться только после того, как объявите умершим родственникам, что желаете встать на путь развития и познания. Специалистов и курсы после получения этого разрешения вы выбираете самостоятельно. После того, как ваш род, то есть умершие, услышат ваше пожелание, вам проще будет выбрать направление, по которому вы пойдете. Это усилит ваше видение, мироощущение и запахи, раздвинет границы и поможет обрести стабильность в жизни. Вы будете лучше видеть людей и понимать степень лжи или опасности, окружающей вас. Не нарушайте порядок, заложенный природой. Сначала разрешение, потом интерес и действие. В обязательном порядке при обращении к умершим родственникам просите трактовку, то есть объяснение снов. С учетом того, что у каждой родовой ветви свои знаки, которыми они пытаются вас предупредить, ваши сны могут остаться непонятыми. Вам не объяснит их специалист, потому что это индивидуальные сигналы и только для вас. Сонники могут тоже оказаться бесполезными. Даже если после обращения к умершим родственникам вы не будете понимать весь сон целиком, вы хотя бы будете понимать, к чему он снится. Вас предупреждают об опасности или толкают куда-то сходить. Это очень важные моменты, и вы должны их понимать. Не всем подходят общие объяснения. И потом бывает, что сон как отдельный фильм, а вы его пытаетесь трактовать частями. Нужно всегда рассматривать картинку целиком. Чтобы получить полноценную трактовку снов и разрешения, про которое мы говорили, нужно обращаться не к одному умершему родственнику по родовой ветке, а ко всем. Они берутся как по маминой, так и по папиной линии. Чем больше людей, тем лучше. Вы не обязательно должны их знать лично. Может, была какая-то некая прабабушка, которая жила 150 лет назад. Вы физически не могли ее знать, но от этого она не перестала быть вашим родственником. И она также в состоянии поучаствовать в этом процессе. Делать это нужно с душой, от всего сердца, а не потому, что вам про это сказали, чтобы поставить галочку, что да, я это сделала. Передача любой просьбы или получение разрешения имеет одни и те же временные критерии. Если вы делаете это по фотографии, то с 12 до часу ночи. Если все-таки решили это сделать на местах захоронений, то до 16 часов дня. Левая рука, идущая от сердца, кладется на могилу в области головы и передается просьба или пожелание напрямую. Делается это либо в полголоса, либо мысленно. Очень хочется, чтобы носители дара использовали свои возможности в полном объеме. Многие имеют эти особенности, но не хотят заниматься магией. Это и не нужно делать всем. Главное — уметь применить то, что вам дает род и природа, в жизни. Ряд людей даже не задумывается над тем, что они могут являться носителями дара. Они просто считают, что у них развито чутье или интуиция. Даже если человек не распознал в себе какие-то особенности, слушать себя всегда необходимо. Неважно, как это называется и чем обладает человек, главное, чтобы это помогало ему жить и развиваться. У многих обостряются эти функции не по отношению к себе, а по отношению к другим людям. Ну, например, мать чувствовала, что ребенка не нужно отпускать в какое-то место, она его отпустила, и случилось непоправимое. Не проще было бы послушать себя и свой внутренний голос? Это всегда приносит больше пользы. Тем более, если человек обладает теплодающей энергетикой, у него априори заложено заботиться о других людях. А это значит, что его чувствительность в большей мере будет проявляться к другим. Очень многие обвиняют таких людей, что, мол, они сглазили или накаркали, им так и говорят. Забудьте эти слова. Может, они просто чувствовали и предвидели? И вместо того, чтобы их обвинять, нужно просто оценить их способность предвидеть какие-то неприятные ситуации. Не говорить, что из-за того, что они произнесли вслух, что-то произошло. Очень многие люди путают навязчивую мысль со своим чутьем. Это всегда опасно. Если вы, например, представитель тепло дающей энергетики, вам в голову зашла дурная мысль о вашем близком. Изменит, заболеет, что-то произойдет, или вы постоянно думаете, почему у вашего ребенка не складывается личная жизнь. Нужно жить по принципу «лучшая помощь, когда не мешают». Потому что у теплодающей энергетики мыслительный процесс материализуется. Если систематически думать об одном и том же, вы поставите программу, и это обязательно произойдет. Что же делать? Мысль нельзя обуздать. Нельзя избавиться от навязчивой идеи. Многие говорят: «Не пущу, выброшу ее из головы». А как вы это сделаете? Да никак. Зашла плохая мысль и ест вас, как червяк яблоко. Мысленно сердитесь на себя и ругайте. Вы будете выдавливать негатив, и у вас встанет программа на позитив. Других средств нет. Мысль нематериальна. Взять ее и перенести как вещь вы не сможете. Поэтому идите только этим путем. Люди, обладающие даром, усиливают эти процессы многократно. После того, как вы получите разрешение, начнете развиваться, примите самостоятельно одно единственное правильное решение. Будете ли вы заниматься чем-то в области магии, или вы просто хотите использовать свои особенности в быту. Если вы поняли, что вы обладатель определенного типа энергетики и являетесь носителем дара, но ничего общего не хотите иметь с магией, это не страшно. В любом случае нужно обратиться к своим умершим родственникам, но просто объяснить им, что помощь получать от них вы хотите, но ничего ни слышать, ни видеть, ни ощущать вы не желаете. Они всегда отнесутся к вашей просьбе с пониманием и пойдут вам навстречу. Очень многие имеют помощь от рода, но не развиваются сами по магии. От этого жизнь хуже не становится, все процессы идут в полном объеме и по пути развития. В природе существует такое понятие, как энергетическая коробочка. Что это такое? У нас в затылочной части находится некая емкость, с энергетической точки зрения, где копятся наши жизненные силы. Она имеет форму квадрата и является нашим внутренним механизмом для поддержания жизни. Иногда происходит событие, когда мы можем получить деформацию или прорыв этой коробочки. Вместе с этим происходит резкий отток жизненных сил. Нет возможности подняться, нет желания совершать какие-либо действия и вообще нет желания двигаться дальше. Чаще всего такие процессы происходят либо от искусственного воздействия на вас, кто-то что-то сделал, либо от перенасыщения негатива, который вы получили извне. Физическое воздействие, удар по голове, обычно к этому не приводит. Заделать такую прореху можно, либо обратившись к специалисту, либо самостоятельно, через умерших родственников. Выбирается тот, кого вы лично знали, и передача просьбы и жалобы на отсутствие жизненных сил производится только на месте захоронения. Через фотографию нужного эффекта вы не получите. Самостоятельно, например, силы убеждения, такие надрывы не затягиваются. Мозговые центры очень важны для человека. Кроме коробочки с нашими жизненными силами, существует наш интеллект. Старайтесь беречь свой мозг и свою голову. Не позволяйте никому, никакому специалисту залазить в ваши мозги. Это всегда путь к разрушению. Если использовать технологию воздействия на мозг, можно потом перестать зарабатывать, медленно думать, в общем, тупить. Голова должна работать четко и ясно, без постороннего воздействия на нее. Когда вы пытаетесь сделать приворот, то есть искусственным путем развернуть человека в вашу сторону, специалист автоматически будет воздействовать на его мозги. Побочный эффект будет обязательно. Согласитесь, лучше иметь рядом человека, с которым интересно и приятно, а не просто шкаф, без эмоций и желаний. Всегда интересуйтесь, если пришли к кому-то на прием, что с вами будут делать. На какие жизненные процессы будет влиять применяемая к вам структура или технология. Самое главное, чтобы не попасть под воздействие гипноза или воздействие на мозг другим путем. Берегите не только голову, но и себя в целом. Носителям дара всегда опасно ходить по специалистам. Многие из них не сколько будут помогать, сколько питаться вами. Если умелец, к которому вы пришли, питается человеческой энергетикой, то вы будете как торт среди голодных. Тип людей с определенной энергетикой и особенностями – это всегда зона риска. Вы будете интересны как источник питания. Этого лучше избегать. Всегда помните, что у вас есть умершая родня, которая стоит на вашей защите, и у нее всегда можно попросить помощи в тех или иных жизненных процессах. Родня не откажет вам никогда. Сделает это бесплатно, добросовестно и от всей души. Каждый практикующий специалист имеет свою зону питания. Только люди, которые общаются с миром мертвых, черпают свои силы не из живых. Они питаются энергетикой кладбища. Живые в этом вопросе им не интересны. Свою мощь и силу они набирают на квадратуре. Это единственное место, где можно и почистить себя, и набраться сил. Неважно, какое решение вы примете, развиваться дальше или просто использовать свой дар в жизни. Самое главное, не торопитесь в принятии этого решения. Как следует прислушайтесь к себе, чтобы не совершить ошибки. Будьте внимательны и осторожны к технологиям, которые к вам могут применить.